Страх он хуже смерти. Солдат Федор Грач сидел в окопе, держал грач в руке фузею, ждал, когда подойдут шведы. Отродясь, еще не приходилось Федору стрелять из ружья. Не обучив ружейным приемам, так послали на войну. «Боязно?» — спрашивает Федора сосед по копу. Усатый, уже не молодой солдат. «Боязно», — отвечает краснея грач. «Оно и понятно», — говорит солдат. «А ты не думай о страхе. От него, от страха, немало зла на войне бывает. Страх он еще хуже смерти». В ночь перед приходом шведов выпал туман. К рассвету пошел снег. Начался ветер, погнал в сторону русских снежный вихрь. Холодный ветер леденил солдат. Вьюжило, в 20 шагах нельзя было различить друг друга. Усатый солдат то и дело прикладывал к земле ухо, слушал, не идут ли шведы. Шведы появились неожиданно, словно из-под земли выросли. Обрушились шведские стрелки на русский окоп. Поднял грач ружье, выстрелил. А что дальше произошло, уже и понять не мог. Перемешались в окопах русский и шведский мундир. И рад бы стрелять, Федор, а куда, не знает. Разыгралось вьюга, слепит глаза, где свой, где швед, разобрать трудно. И вдруг прошел слух. Немцы предали. Оказывается, барон Галлард и другие иностранные офицеры перешли на сторону шведов. Оставшись без командиров, русские дрогнули. Началась паника. Полки устремились к Нарове. Солдаты бежали к единственному мосту через реку. Вместе со всеми бежал и Федор Грач. Бежал, не видя ничего, бежал, спотыкался, падал, поднимался и снова бежал. Мост был временный, легкий. Поравнялся Грач с мостом и вдруг вспомнил слова бывалого солдата. Остановился Федор. Повернулся к товарищам. «Стой!» — кричит. «Стой, братцы! Страх он хуже смерти!» Кричит грач, но никто не обращает на него внимания. Хватает грач товарищи за руки, хочет остановить. «Да где уж?» Оттолкнули солдаты Федора в сторону. Побежали по шатким, прогибающимся доскам моста. Мост прогнулся. Деревянный настил осел, коснулся воды. Забурлила вода, заклокотала, и вдруг мост не выдержал. Оборвались непрочные пеньковые канаты, скрипнул мост, развалился. Смотрит грач на Нарову, несет река воды и тащит в пучину русских солдат. Отвернулся Федор, сел на камень, схватился за голову. Вдруг слышит, кто-то положил ему на плечо руку. Поднял грач голову, смотрит, перед ним бывалый солдат. «Видишь, что страх делает?» — обращается солдат к Федору. «Вижу. То-то!» — говорит солдат. «Знай!» «А сейчас бери фузею. Слышишь, справа пальба идет. То царевы гвардейские полки, преображенские и семеновские бьются. Пошли на помощь. А что народ гибнет, на то и война. Тут кто страх поборол, тот и есть настоящий солдат».